прощайте, если я помру. Меня не хорони. Банально, но зато не вру. Как-то неохота гнить. Лучше сжечь меня в печи. Почти что без запар. Чтобы из трубы в ночи красиво вился пар. Или дым, я не очень разбираюсь, а вообще я забыл, я не очень собираюсь помирать. Но хотел предпочтение озвучить, так-то мало ли где и когда, ведь это случай. Так что обещайте, пока есть кому, вот прямо дайте зуб. Если я помру, не хоронить мой труп, просто пусть сожгут его, только не берите прах. Мало ли насыпят вам кого, случайно в попыхах, а может и спецом. И вот таскай потом обманутым ложком по городу пешком эту банку с непонятным порошком. Не надо это вам, оставьте лучше там, где вся эта движня. Вот этого сыпучего меня. А уж мы разберемся, чем заняться. Нам тела не нужны, так-то можно тусоваться и без них. Тут у нас групповая рассыпуха, нам никто не указ. Плюс всегда тепло и сухо, я бы мог о другом, но ничего не отвлекает за окном. И во все не облетает скоро ночь.